Вся следующая неделя превратилась в гонку на выживание и попытки не вылететь из Академии Стражей за неуспеваемость. Первый же день я кое-как раздобыла список литературы, начиная с первого курса, и после занятий ходила в библиотеку за книгами, а затем села за чтение, упрямо твердя себе, что я должна все это осилить. Мне предстояло сдать 7 предметов и написать одну курсовую работу, поэтому я начала усердно готовиться в любое свободное время, уделяя сну около 4 часов в сутки. Между тем, преподаватели требовали от меня каких-то знаний, которых у меня в принципе не было, так что позориться перед всей аудиторией пришлось основательно. Что же касается отношений в коллективе, то они тоже были натянуты. Мало того, что на моем направлении были только парни, так я элементарно не знала, с кем тут мой брат дружил, а кто был для него заклятым врагом. Так что мне приходилось держать ухо востро. Более того, мне еще случалось отбиваться от назойливых поклонниц других факультетов, которые пытались повеситься мне на шею при любом удобном случае. Даже представить сложно, что Кай, мой вечно задумчивый брат, пользуется у девушек большой популярностью. Вероятно, в академии он был совершенно другим человеком. А еще меня раздражал один парень, который все время смотрел в мою сторону, принюхивался, но ближе, чем на 10 шагов, не подходил и разговаривать не пытался. Хотя я догадываюсь, почему он мог проявить ко мне такой дикий интерес. Дело было в том, что первые несколько дней я боялась ходить в душ, потому что, как выяснилось, вечером он был общим. То есть там мылись абсолютно все мужчины Академии. У меня просто не хватило смелости явиться туда и смотреть на голые мужские прелести. В связи с чем я пару дней ходила на занятия и, вероятно, дурно пахло. Вот именно с этим, как я думаю, и связан интерес одного из адептов к моей скромной персоне. Но все-таки желание искупаться было намного сильнее, так что в одну прекрасную ночь, когда никого в душевых уже не было, я решилась пойти туда и, наконец, освежиться. С тех пор я ходила в душ строго после полуночи, чтобы не нарваться ни на кого из адептов. На вторую неделю я сумела сдать 2 предмета и блестяще ответить по предмету теории происхождения права. Так что мой успех медленно двигался в гору, и я сама начинала привыкать к новой жизни. После окончания академии я серьезно загорелась мечтой стать специалистом по расследованию магических преступлений, потому что меня очень сильно заинтересовала эта сфера деятельности.